Софи. Никогда не думала, что моя верная Франсуаза настолько хитра и изобретательна в делах, не касающихся быта. Но лишь выслушав меня, по привычке охает и ахает, а после долго улыбается. Она тут же придумывает, как все обыграть, и признается, что увидела это в одном из обожаемых спектаклей, куда ходила на сбереженное жалование. Ее рассказы о постановках сами по себе маленькие представления. Болтая о сюжетах, Франсуаза всегда пытается повторить эмоции героев, спародировать их голоса, и все это так живо, так по-простому, что меня само начинает тянуть в театр. Но каждый поход, на комедию или на трагедию, оказывается большим разочарованием. Слишком мало мне видится в этом искусства, слишком много фиглярства. Пока весь город живет театром, зрители, как Франсуаза, обогащаются эмоциями, а устроители представлений — деньгами, я направляю взор в книги и на картины, ведь там мне открывается не сразу, а как и требуется постепенно, целый пейзаж пестрых смыслов. Но смыслы эти не помогут мне сбежать к моему Валентину. А вот театральные сюжеты Франсуазы... Наступает утро карнавала. Я просыпаюсь от легких толчков Франсуазы. Она давно не будила меня так. Только в детстве, когда я подолгу отказывалась вставать, щурилась, надеясь вновь провалиться в грезы, мне снились, как я поняла позже, сюжеты картин, которых я никогда не видела. То танцующие грации, то дивные звери в райском саду, то ангелы с лилиями в руках. Теперь же я вскакиваю быстро, даже пугаю Франсуазу. «Он уже пришел», — полушепотом говорит она. «Сделайте все, как мы договаривались. Вы прекрасно выглядите, бледненькая, как и надо. Все должно получиться». Только теперь я замечаю на полу прямо у кровати бесформенный черный сверток. Франсуаза улыбается. «Да, это оно». Вновь суетится. «Идите же скорее. Скажите, что выспались и решили прогуляться. Пусть все думают, что так вышло случайно. Мужчины никогда не верят в женские хитрости и списывают все на совпадение». Я киваю. С помощью Франсуазы надеваю домашнее платье и выхожу из комнаты. Привычная тишина нашего дома пугает. Будто море вдруг умерло. Его сердце из кораллов и водорослей остановилось. Сперва я шагаю тихо, боясь выдать свое присутствие, но вскоре, вспоминая слова Франсуазы, ускоряюсь. Громко зеваю, сильнее топаю ногами и прохожу мимо обеденной залы, откуда доносятся голоса. Замираю в дверях, щурюсь, делая вид, будто пытаюсь спросонья разглядеть отца. Он резко заканчивает беседу с неким сеньором. «Софи!» Отец раскидывает руки, как для объятий. «Как твое самочувствие?» «Доброе утро, отец. Прекрасно. Я словно заново родилась». Обвожу взглядом незнакомого сеньора. «А это...» «Ах, если бы родиться заново и вправду было можно!» Смеется отец. «Все алхимики бы позабыли об эликсирах молодости, а все церковники покончили бы с собой. Но я бы с радостью переродился». Услышав это, сеньор улыбается. У него длинный некрасивый нос, но какие-то слишком добрые глаза. Такие я видела только на картинах. Да вот же оно, понятно, почему они так пугают меня. Они неестественные, словно написаны бессердечным художником. «А это, знакомься, сеньор Бальзаме. Лучший кутюрье нашего города. И я как раз хотел приказать Франсуазе, чтобы позвала тебя». Я вхожу в обеденную залу, чуть кланяюсь гостю. «Наслышана о вас», вру и улыбаюсь. Он улыбается в ответ, подходит, целует руку. Движение дерганное, неуклюжее, взгляд падает то туда, то сюда. «Ох, ох, ох! Чудесно, великолепно, замечательно, что обо мне говорят!» Сеньор Бальзаме поправляет длинные кудри. «Но зря вы это упомянули. Сегодня мы, да-да, говорим о вас. Готовы примерить свое свадебное платье?» Ох, как мне не терпится увидеть его на вас! Но еще больше увидеть ваши глаза, когда вы поглядитесь в зеркало!» «Я говорил тебе», — ухмыляется отец, развеселенный поведением гостя, «что сеньор Бальзаме несколько лет назад приехал к нам из Парижа». «Сеньор Дель Эалт, бросьте, что вы все обо мне?» «И как сейчас в Париже?» — растягиваю разговор. «Пусть поверят, что мне интересно. Вам наверняка пишут письма. Или вы пишете. Говорят, этот город не отпускает». «Ах, старая рана!» — отмахивается сеньор Бальзаме. Вновь суетливо поправляет парик, будто боясь, что тот свалится. «Все то же, чудесно, отвратительно, бессмысленно. Правда, шепчут, там теперь творятся какие-то чудеса, летают серебряные бабочки. Но вы сбили меня. Синьорина Софи, готовы ли примерить платье?» Я улыбаюсь, киваю. Синьор Бальзаме радостно хлопает в ладоши. «Тогда один момент!» Он выбегает из обеденной залы так стремительно, что чуть не сбивает меня с ног. Когда мы остаемся вдвоем, отец подходит ближе и шепчет. «Спасибо, что поправилась. Надеюсь, тебе действительно лучше. В эти дни решится твоя судьба, и я рад, что ты не противишься. Тут все как в театре, только актеры играют лучше, а сценарий всегда можно поправить в процессе, особенно обладая властью». Он замолкает, задумавшись. «Франсуаза сегодня попросилась повеселиться на карнавале. Ты же знаешь. Надеюсь, ты не заскучаешь и не захвораешь вновь». «Правда?» — лукавлю я. «Не думала, что у нее останутся на это силы». «Это карнавал». Отец пожимает плечами, садится. Я слышу торопливые шаги в коридоре. Сеньор Бальзаме возвращается. «Здесь все найдут силы. К тому же нельзя нарушать некоторые традиции». «Конечно, я знаю. Так она и придумала, моя верная Франсуаза, чья любовь к театру вылилась в любовь к театралу. Грустную, неразделенную, короткую, но горячую, как пороховой выстрел. Такие не убивают, перерождают. Она сказала мне, что попросит у отца один день повеселиться на карнавале тайно, в черной мантии и белой бауте, и заверила, что ей он не откажет. Не отказал. Только шепнула она после, когда мы убедились в надежности нашего плана, долго улыбался и смеялся, хотя не трогал вина. Мужское пьянство она научилась чувствовать. Мы и разыграем представление, достойное карнавального дня. Мантия и баута ждут меня в комнате, а я... «Аккуратнее, аккуратнее!» — кричит запыхавшийся сеньор Бальзаме двум мальчикам, вносящим манекен с платьем. Когда они ставят его, машет руками, требуя удалиться, протирает вспотевший лоб платком. «Ну, что скажете? По-моему...» «Оно очень красивое», — срывается с моих губ, прежде чем я успеваю понять, что сказала, добавляя уже про себя. «И очень печально». Нет, даже самые мастеровитые искусники-модисты не смогли бы создать его без колдовства. Неужто отец приложил руку? Холодные серебряные ткани моего... Нет, чьего-то чужого, зазеркального платья похоже на чешуйки печальных русалок, умерщвленных острыми гарпунами. Их лазурная кровь слилась с волнами лагуны, и, должно быть, каждый из нанятых простаков, испачкавшихся ею, проклят. Вечно будут трескаться рядом с ним зеркала и сердца, пока не треснет его собственное. Никак больше я не могу объяснить, отчего платье это навевает так много печали, будто клетка для души и всех мечтаний. Даже сеньор Бальзаме мрачнеет рядом с ним, молча смотрит на меня. Как страшно! Вдруг, надев это платье сейчас, я вновь поменяюсь местами с той, что ждет за зеркалом, той, чье сердце — лед, взгляд — стылые воды, губы — северный ветер. Но выбора нет. Либо так, либо никогда больше не видеть моего Валентину. Сеньор Бальзамо помогает мне переодеться. Боится прикоснуться к оголенной коже и накликать на себя все горечи, что сулят печальные русалочьи песни, и когда мы заканчиваем, отступает. Ничего не говорит, только охает. Я подхожу к одному из зеркал, делаю всего несколько шагов, но уже чувствую, как платье мешает, стягивает, давит. Трудно дышать — это полбеды. Трудно улыбаться. Зато отцу легко. «Ты выглядишь в нем краше обычного, Софи. Вся Венеция должна завидовать твоему жениху, а все кутерье мира — сеньору Бальзаме». «Ох, бросьте, бросьте!» — наконец оживает он. «А вы, Софи, чудесно обворожительно прекрасны!» Тогда-то я, наконец, разыгрываю представление. Тяжело дыша, хватаюсь рукой за голову, потом щурюсь, словно перестав видеть отражение, только мутное пятно, и неуклюже падаю. Отец и сеньор Бальзамо подбегают ко мне практически одновременно, изображая болезненный стон. «Все в порядке», — сжимаю виски обеими руками. «Просто мне как-то дурно». «Софи, может, все же стоит позвать лекаря?» Отец помогает мне встать. «Или...» «Нет-нет, мне просто надо полежать. Платье мы примерили. Спасибо, сеньор Бальзамо. Оно действительно чудесно, обворожительно прекрасно. А теперь я бы хотела отдохнуть». Вдвоем они помогают мне переодеться обратно. Как тяжело, как непривычно притворяться вялой тряпичной куклой. Я откланиваюсь и, уверив, что теперь мне нужна только тишина, медленно, чуть пошатываясь, это изображать еще сложнее, покидаю обеденную залу. Иду по коридору, открываю дверь в комнату и громко хлопаю ею, чтобы отец точно услышал. Шепчу Франсуазе: «Все готово?» Она кивает. Помогает мне сменить платье на парадное, накинуть мантию и надеть бауту. Потом, приложив палец к губам, прочищает горло и говорит намеренно громко. «Ох, Софи, лежите, ни о чем не беспокойтесь. Если что, не отказывайтесь от лекаря. Я вернусь к вам раньше. Сеньор де Лиалт отпустил меня на карнавал, и я не могу не пойти. Поймите меня как женщину, но скоро я возвращусь, не переживайте. И пусть никто не беспокоит вас. Заприте лучше дверь. Вам нужны покой и тишина». «Ох, спасибо, милая моя Франсуаза!» Так же громко отвечаю я, стараюсь не улыбаться. Она выдерживает минутную паузу, кивает мне, крепко хватает за руку на удачу, отпускает и садится на кровать. Черной тенью скоро сольюсь с десятком таких же незнакомцев, затеявших хитрую карнавальную игру, я выскальзываю в коридор. Слышу, как щелкает замок изнутри. Франсуаза запирается, продолжает наше представление. И спускаюсь, не отвлекаясь на шаркающих слуг. Они не обращают на меня внимания. Знают, что Франсуаза отправляется на гуляние. Но забыли эти ослепшие, оглохшие, отупевшие, но верные моему отцу облезлые птицы, что под маской может скрываться еще одна маска. И так до бесконечности. «Слишком любит наш город веселье. Слишком любим мы, его дети», — эту фразу привил мне отец, — «водить друг друга за нос, ради выгоды и развлечения одновременно. Мы потешаемся, надрывая животы, а потом потешаются над нами. И бедные пекари богатеют за одну ночь, а старые вдовы ловят в сети из масок и ласковых слов ничего не подозревающих юнцов. Город гуляет, кривляется, веселится, лукавит, но меня не сбить с пути. Ноги ведут сами, помнят каждый камушек мостовой с детства, хотя тогда мне больше хотелось нырнуть внутрь картин нашего дома, погулять по далеким рощам и зеркальным мастерским художников. Я не откажусь от этого и сейчас. Помню, как отец, каждым годом желая больше власти, надо мной, слугами, всем миром, стал уставать от моих капризов. Раз за разом он грозился превратить меня в жалкое животное, то в жабу, то в гуся. А я, пугаясь, плакала навзрыд. И тогда он меня успокаивал, гладил по голове, но вскоре вновь напоминал о возможной участи. В стенах своего особняка, в мире, где он царь и бог, если не нечто выше, отец не сдерживал амбициозных мечтаний завладеть самой сутью искусства, надеть на него железный ошейник, словно на породистого охотничьего пса. Смешивал краски с ядами, водил кистью, а после, ночью, думая, что я не слышу, рвал картины и проклинал искусство за его предательское непостоянство. И страшные угрозы сбылись. Он превратил меня в русалку, когда понял, что власть его ослабла. Интересно, почему? Побоялся Валентино или меня? Так, с его слов, похожую на упрямую, идущую до конца, добивавшуюся своего мать. «Зачем, отец? Ты проиграл в тот самый миг, когда решил сотворить заклятие. Первые его слова даже не успели слететь с твоих губ. Ты решил победить любовь колдовством, но она сильнее алхимической ртути. Ты не стал мне врагом, отец, но стал холодной водой. Твоя корона владыки потускнела». А я, наконец, вспомнила, что сама царская дочь. На Сан-Марко особо шумно. Несколько раз врезаюсь в веселящихся прохожих в пестрых костюмах. Вижу и других, таких же, как я, черно-белых, притаившихся, спрятавших себя от посторонних глаз. Интересно, что заставило каждого из них надеть бауту? Ищут ли они простых удовольствий? Разочаровались ли в любви? Или, может, желают хотя бы сегодня почувствовать себя хозяевами судьбы? Потерявшись в толпе и мыслях, ах, скорее бы встретиться с моим дорогим Валентино, скорее бы закончить это театральное представление, снять маску, поцеловать его и избавиться от оков. Я не сразу чувствую чужое нежное прикосновение ниже пояса, потом легкий шлепок. И это не мой Валентино.